Мифы об ископаемых костях. Все, что касается древнейших времен, и о чем мы ровно ничего не знаем, называется периодом доисторическим. Ученые, хотя и ровно ничего об этом периоде не знают, потому что если бы знали, то его пришлось бы уже назвать историческим, тем не менее разделяют его на три века. В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга. Затем, окрепнув и развив мозг, стали есть окружающую природу – зверей, птиц, рыб и растения. Теффи – древняя история. Так шутили 100 лет назад и не слишком грешили против истины. То была пора яростных споров, зыбких гипотез и крайне редких фантастических трудных находок. Разумеется, борцам с обезьянами ископаемые косточки уже тогда сильно портили жизнь. Но пока открытий такого рода было мало, от них можно было отмахнуться с помощью нехитрых риторических приемов. Время шло. Трудились, не покладая рук экспедиции. Рос массив накопленных наукой фактов, и на них становилось все сложнее закрывать глаза. Что ж, мифотворцы не боятся трудностей.